— с интересом спросила Магдалена. «Почему же нет?» «Вы правы. Я бы и не подумала, какая я глупая!» — отозвалась Магдалена, отводя глаза. «Иногда кажется, что он вот-вот мне все расскажет, но тут он замолкает, словно не решается. Бог весть, что с ним случилось, но его будто подменили. Я ему противна. Жалея меня, бедняжка по доброте душевной пытается это скрыть, но напрасно». Как раз в эту минуту появился Рауль. Он едва поздоровался с Магдаленой и, грубо схватив жену за руку, потащил за собой. Они шли молча. Наконец Рауль проговорил, приглушенно и злобно. «Сейчас не время сплетничать среди улицы с соседкой, пользующейся сомнительной славой». Андреа промолчала. Ее взгляд был полон недоумения и печали. Без сомнения, Рауль изменился и сам это чувствовал. Он ездил по делам, думая о жене, о той, какой ночь за ночью она являлась ему в снах. Порой ему хотелось убежать, никогда больше ее не видеть, забыть о ней. Порой он обдумывал грозные кары и представлял, правда, через силу, как бьет ее по щекам, даже убивает. Однажды в парикмахерской, листая журналы, он наткнулся на слова: «Сильнее всего грызут нас заботы, которые таишь в себе». Из робости он не вырезал эту фразу, но был уверен, что запомнил ее дословно. И вдруг в нем затеплилась надежда. Он подумал, что если поделится с кем-нибудь своим горем, то сумеет найти выход. Но с кем? В Буэнос-Айресе, как оказалось, у него было много клиентов, но не друзей. Самыми близкими были, пожалуй, жильцы пансиона. Хотя ему претило обсуждать с ними поведение жены, он начал прикидывать, с кем можно посоветоваться. Галимберти не станет вникать в суть дела, а сразу примется отыскивать в нем слабые и комичные стороны, чтобы потом высмеять Рауля за его спиной. Старуха Елена Якоба Крик, но кому же приятно делиться секретами со столь мерзким существом? И потом он не раз подмечал, что она глядит на него, словно угадывая его несчастье, словно радуясь им. Просить совета у Херца нелепо. Этот человек не способен навести порядок в собственном доме. Лучше уж обратиться к Магдалене. Говоря о ней с другими, он без колебаний осуждал ее, как должно, но в душе она ему нравилась. Однако из верности жене он решил ничего ей не говорить. И, наконец, оставался Мансилья, тоже не внушавший ему доверия. Рауля смущало поведение этого человека, бросившего медицину ради оккультных наук, ради неведомых темных тайн. Но тут случилась новая размолвка. Когда однажды он собирался в город, Андреа, бледная и дрожащая, еле выговаривая слова, спросила: «Почему бы нам не поговорить?» «Прекрасно, давай поговорим», — ответил Рауль саркастическим тоном и прикрыл глаза, дабы показать, что он само терпение. Тем временем он думал о том, что его положение крайне шатко. Как объяснить, не рискуя предстать перед женой полным кретином, что все его обвинения и доказательства основываются лишь на снах? Ему страстно захотелось броситься к жене, сжать ее в объятиях и умолять забыть всю эту чепуху. Но ведь есть вероятность, пусть слабая, пусть отдаленная, что его обманывают. Значит, надо защищаться. Когда Андреа заговорила, он уже ненавидел ее. «Если ты любишь другую, скажи, не таи», — начала Андреа. «Бесстыдница!» — ответил Рауль. Ни одно оскорбление не могло бы ранить ее сильнее. Рауль знал это, понял, что слишком несправедлив, и, не решившись поднять на нее глаза, вышел